Глава 7. Однако Иосиф оказался прав. Эта мысль крутилась в моей голове на протяжении последующих нескольких часов. Не только не было в моей жизни такого собеседования, но и совершенно точно не будет. Впрочем, все по порядку. Иосиф, припарковав автомобиль у гостиницы, в которой остановилась Саманта, обернулся к нам с Мишей и, обращаясь сразу к обоим, пояснил: «Я скоро вернусь». Пока он обходил машину, чтобы распахнуть дверцу с ее стороны, она точно так же повернулась к нам и, не стесняясь ребенка, злобно выплюнула, обращаясь ко мне: «Я тебя предупредила, курица общипанная. Иосифа ты не получишь». Спустя секунду она уже вышла из машины и, вцепившись в локоть мужчины, практически повиснув на нем, поковыляла в гостиницу. «А у меня здесь есть мультики», отвлек меня от созерцания удаляющегося Иосифа с Самантой под мышку, тьфу, под ручку, голос Миши. «Да, это где же?» Я переключила свое внимание на ребенка. «Его отец, конечно, шикарный мужчина и, похоже, не бедный, но он мой будущий шеф. Не хватало мне еще влюбиться в него». «Нет уж. К тому же у него вон есть и без меня воздыхательницы». «Вот здесь!» Детский пальчик ткнул в сторону планшета, закрепленного на подголовнике переднего сиденья. «Папа мне их включает, когда мы едем к тете Розе в гости. Она далеко живет. У них большой дом и есть бассейн». «Свой бассейн? Ух ты, здорово! Вот тебе еще одно подтверждение, что ты, Мила, попала, если не в высшее общество, так в круг людей с доходами значительно выше средних. А твоих так точно». «Когда-то, когда мы с папой жили одни, не здесь, у нас тоже был такой бассейн», продолжил откровенничать ребенок. В голосе мальчика не было сожаления, он просто рассказывал. «Ты любил там плавать?» «Да, любил. Там была горка и пузырики». «Ты любишь ванну с пузыриками?» «Нет, там папа любил сидеть». Ребенок задумался и добавил: «И Саманта. А я люблю плавать. Правда, когда я плавал, Саманта всегда уходила». «И почему я сейчас не удивлена?» — мелькнула мысль, но вслух я спросила другое. «А ты любишь купаться на море? Ты был на море? Знаешь, это где песок на берегу или маленькие камешки, и есть волны?» «Да, люблю! Мы ездили с папой и Самантой, еще когда жили там, далеко. А потом мы с папой сюда на самолете летели. Долго. Я смотрел мультики, кушал, спал, смотрел мультики, опять кушал», перечислял Миша то, чем занимался в многочасовом перелете, скорее всего, через океан. «И вдруг?» «Но в море мы только с папой купались», услышала я новое откровение. «Почему?» Я могла бы и не спрашивать, как говорится, сама догадываюсь, почему именно Саманта не любит море. Но это был рассказ ребенка, и игнорировать его желание идти на контакт я не имела права. «Потому что Саманта не любит, когда я брызгаюсь». «О как! Получите и распишитесь, как говорится. Я-то думала, что банально из-за волн или соленой воды, а оказывается, может быть и другая причина». «Мама, а ты любишь брызгаться?» Миша задал вопрос и, затаив дыхание, ждал моего ответа. «Люблю», — призналась я искренне. Тем более, что это на самом деле было так. «Я тоже ездила на море. Давно и только один раз. А еще я люблю прыгать на волну. И тогда тоже получается, что ты на горке катаешься». «А ты поедешь с нами на море?» Ох, вот и что мне ответить ребенку? Соврать и пообещать, что поеду? Или сказать правду, что не поеду? От ответа меня спасло возвращение Иосифа. Он сел за руль, обернулся к нам, окинул нас обоих взглядом, но сказать ничего не успел, потому что ребенок его опередил. «Папа, а давай мы на море с мамой поедем? Она тоже любит брызгаться». Наши с Иосифом взгляды встретились. Боже, зафиксируйте это в кодексе, пожалуйста. Это же преступление — иметь мужчинам такие красивые глаза и такие пышные ресницы. «Да, значит, обязательно поедем», — обрадовал этот коварный мужчина и улыбнулся. «И такую улыбку тоже, пожалуй, противозаконно иметь». Пока я тут растекалась лужицей от его глаз и ресниц, он коварные обещания за меня раздавал. «Мила, теперь у вас нет выбора», — рассмеялся, хитро стрельнув взглядом, Иосиф. «Ну что, едем к бабушке Саре на обед?» «Ура! Едем!» Обед из трех блюд, как и весь в целом, так и каждое его блюдо в отдельности, был бесподобен. Я к своему стыду не умела так вкусно готовить, а потому съела и первое, и второе, и десерт. Покончив с последним, выдохнула. «Очень вкусно! Ничего вкуснее не ела. Спасибо». «Вот же ж, приятно посмотреть», — услышала я в ответ. «Девочка кушает и ничего себе там не думает за фигугу. Хотя что там думать? Ее фигура идеальна». Услышав это, я поняла, что краснею. А эта удивительная женщина, решив, очевидно, меня добить, добавила. «Йосик, хватай ее и тащи в ЗАГС, пока другие не утащили. Пока вы ехали до нас, мне уже позвонила Мазали и спросила, почему мы не позвали их с Мойшей на вашу свадьбу. Ты только подумай, что эта старая прошмандовка пыталась обидеться на меня». «За что?» — оставаясь абсолютно серьезным, уточнил Иосиф. «Она там придумала себе, что ее Гахиль — прекрасная партия для тебя. Нет, Лёва, ты слышишь? Она придумала, а я виновата». «Сара, я прекрасно слышал весь ваш с Мазаль разговор. Ты говорила с ней по громкой связи, мешая мне смотреть новости. И да, я согласен с тобой, золотко, что ее Рахель категорически не подходит нашему сыну в качестве жены». «Интересно, а сейчас только меня одну смущает вся ситуация в целом?» Но додумать в этом направлении я не успела, потому что Сара, переключив внимание на Мишу, строго произнесла. «Молодой человек, кажется, тебе пора ехать на музыку. Лёва, что ты сидишь? Иди уже заводи свою машину». «Мама, я сам прекрасно его отвезу. Мы отвезем. Попытался было остановить свою неугомонную мать Иосиф. «Сегодня я хочу послушать, чему наш внук научился за те деньги, что мы платим за его угоки», — ответили ему в категоричной манере. «А ты, если уж тебе так хочется куда-нибудь поехать, свози девочку в парк». «Делай что-нибудь, Йосик. Делай, пока эта девочка не решила от тебя сбежать».